Вскоре мне подобрали превосходный костюм из тонкой шерсти и шелковые рубашки глубокого черного цвета. Финбару подобрали антрацитовый костюм и темно-серую рубашку, хотя он норовил выбрать себе как можно светлее. «Бери белый, Барри, не ошибешься», — я едва заметно улыбнулся. «Магам Фризи понравится, перестанут видеть в тебе оборотня. И сообщи им значение своей фамилии, чтобы совсем за своего сойти. А что, неплохая идея, да и буду максимально контрастировать с тобой», — Финбар разглядывал себя в зеркало. «Тебе, кстати, идет черный, и я абсолютно серьезно. Я хотел было возразить, но, посмотрев на свое отражение, не стал. В голову почему-то пришло, что если меня сейчас увидит тетушка Цицилия, то она точно одобрит выбор. В итоге я взял два таких костюма, с десяток рубашек, после чего мы стали подбирать более светлую одежду. Оставшись в черном костюме, я расплатился и мы с Финбаром пошли к машине, чтобы оставить там пакеты с покупками. Продавщицы сперва хотели сами донести, но кузен, перехватив мой взгляд, забрал все из хрупких женских рук и, заявив, что не позволит им носить тяжести, понес все сам. После этого мы заглянули в обувной, а затем в часовой ювелирный, где я подобрал себе новые часы с черным циферблатом. Везде меня уже встречали как положено, хотя во взглядах продавцов осталось некоторое недоверие, как это никому неизвестный дворянин вдруг стал герцогом. «А в оптику нам зачем?» – спросил Финбар, когда мы зашли в последний магазин. Я, ответив на приветствие продавца-консультанта, прямиком направился к стойке с солнцезащитными очками. У продавца на лице отразилось почти то же недоумение, что и Финбара. «Знаете, сегодня тяжелый день, боюсь, папарацци оставит меня без глаз». Продавец с пониманием кивнул. Подобрав полностью непроницаемые очки, скрывающие глаза, мы наконец завершили поход по магазинам. Бросив остальные покупки на заднее сиденье, я достал карточку, чтобы посмотреть адрес, где должно было состояться погребение герцога. Кроме адреса еще имелась приписка с просьбой приехать за полчаса заранее. «Черт, нам надо ехать в Норден», я поглядел на часы. «Даже если я применю заклятие перемещения, мы все равно, считай, опоздали». Я вывел Бронко за город и, когда вокруг замелькали засыпанные снегом поля, стал вычерчивать пальцем заклятие. В поднявшейся метели мы пролетели под грохотание грома в снежной мгле, вынырнув из нее на шоссе Северной дамбы. Я доехал до гавани, повернул направо, въехав по дороге на дамбу. В лучах закатного солнца блестело ватовое море, где-то далеко впереди на широкой площадке мола собралась толпа, а на съезде дамбы все было перекрыто полицией. Нам сделали знак остановиться, но через полицейских прорвался Карлфрид, распорядился нас пропустить, сел на заднее сиденье. «Ваша све», мак осекся, уставившись на меня, «великая луна, Моделев инфаркт хватит, когда она вас увидит в таком виде, неужели, придется привыкать», я посмотрел на него, совершенно растерявшегося от моих слов, и рассмеялся. «Расслабьтесь, Карлфрид, сегодня вполне есть повод надеть черный костюм, вы кольцо не забыли?» Совершенно убитым голосом спросил он. «Нет, хорошо, что напомнили», я достал кольцо и надел на палец. «Как там моя супруга? Хорошо себя ведет, никому не пристает с домогательствами? Я вижу, вы сегодня в ударе. Прошу, церемония должна пройти тихо и без скандалов. Надеюсь, так и будет. Почему тут, кстати?» Я медленно проехал через толпу полицейских и повел внедорожник к концу мола. Старый герцог просил развеять его прах над морем. Тут самое подходящее для этого место. Вот как, никакой фамильной усыпальницы, удивился я. Во Фризии были случаи поднятых мертвых, точнее, нахцереров, поэтому с некоторого времени всех умерших кремируют. Вероятно, все это случалось из-за того некроманта, которого вы вчера сожгли. Но мы уже решили ничего не менять в последней воле герцога. То есть он был в курсе про нахцереров? Да, нам еще предстоит выяснить, прекратятся ли случаи поднятия мертвых, прежде чем изменить закон о кремировании. Карлфрид смотрел вперед. «У того шатра остановитесь». Я припарковал Бронко между шатром и еще десятком стоящих там машин. К нам заспешила Моделев. Я выбрался из машины, когда она почти подошла, и увидел, как волшебница бледнеет. «Эгихард». Я молча надел темные очки, придав себе совершенно невозмутимый вид. «У меня просто нет слов», произнесла она. «Верю. Давайте уже поскорее закончим с формальностями, и я верну себе более привычный вид». «Но зачем? Мы же говорили, что вполне можно обойтись траурными повязками». Рукав ее светлого пиджака действительно перетягивала черная лента. Такая же имелась и у Карлфрида. Я не ответил. «Пойдемте уже, ваша светлость». Она так же, как Карлфрид, запнулась на светлости, поглядела на меня. «Так вот в чем дело. Вас забавляет этот оксюморон». «Именно». Моделев, уже ничего на это не сказав, повела нас через толпу по ковровой дорожке. Я ловил на себе цепкие взгляды, собравшихся на прощание с герцогом. В толпе разрасталось изумленное перешептывание. Моделев подвела меня к Маргарете, по обоим бокам которой стояли маги-охранники. «Привет, Гретке», — сказал я. «Харди», — она, словно очнувшись ото сна, улыбнулась, взяла меня под руку и снова устремила отсутствующий взгляд в закатное море. Маги-охранники переместились за наши спины. Рядом со мной встали Финбар и Карлфрид, а Моделев заняла место рядом с Маргарете. Перед нами стоял прикрытый знаменем с герцогским гербом постамент, на котором покоилась урна из красного мрамора с двумя позолоченными ручками по бокам. По правую руку от нас толпилась фрисская знать, а по левую – маги из гильдии. Чуть подальше собрались, судя по всему, заслуженные граждане, за которым вовсю уже щелкали фотоаппаратами журналисты. «Ты оказался предусмотрителен, Харди», – заметил тихо Финбар. «Кстати, полагаю, ты в курсе, кто твоя жена? У нее очень темная аура. Маргарете, неинициированная суккуба. Так что скоро я буду снова свободен». «Ее что, проглядели?» – ужаснулся Финбар. «Увы, жаль. Она симпатичная, только внешне. Вряд ли ее внутренний мир кому бы то ни было понравился. Точнее, сперва понравился бы, а потом нравиться уже было бы некому». К постаменту между тем вышел священник, начал читать заупокойную молитву. Я не слушал и смотрел на горизонт, которого уже коснулось солнце. «Ваша светлость, Эгихард», — услышал я голос Моделев, который вывел меня из задумчивости. Я увидел перед собой священника, который протягивал мне урну, видимо для того, чтобы я развеял прах старого герцога над морем. Снятая крышка осталась на постаменте. «Поставьте урну обратно», — негромко произнес я. На лице священника отразилось недоумение, но урну на место он поставил. Я вывел пальцем затрепетавшее золотом заклятие, легко и изящно взмахнул рукой. Тысячи частиц пепла вырвались из урны и, закрутившись вихрем, взмыли ввысь. Там, на высоте из них, сложился портрет герцога, именно такой, каким он был в последние мгновения своей жизни, умиротворенный и счастливый, с улыбкой на лице. Пепельные губы прошептали последние слова, и хотя звука не было, все прочли по губам правильно, потому что я услышал дружное ответное долгой жизни. Еще один жест, и ветер рассеял портрет, уронив пепел темным облаком в морские волны. Собравшиеся зааплодировали тому, кто много лет правил ими, прощаясь. «Спасибо, Эгихард, все тебе благодарны за такое прощание», — одобрительно сказала Моделев. «И мы тоже». Лишь священник смотрел на меня, и его лицо все больше бледнело. «Мне не сказали, что вы, маг», — произнес он. «Значит, торжественной службы в честь нового герцога в церкви не будет?» «Не будет». Он, явно смущенный моим окружением, еще раз оглядел стоящих рядом со мной магов. «Но, ни один высший светлый, даже в день траура, не надел бы черное одеяние. Вы, черный маг», — он, попятившись, вдруг пошатнулся и потерял сознание. К счастью, его слов никто не расслышал, кроме стоящих рядом со мной магов гильдии. Карлфрид бросился к священнику и, приведя его в себя, потащил его в сторону, уводя от сочувствующих и любопытных. «Отойдите, святому отцу нужно больше воздуха. Он слишком тяжело перенес утрату нашего старого герцога», — говорил Карлфрид, таща священника прочь. «Хорошее начало», — заметил я, поглядев на Моделев. «Что дальше? Забаррикадируетесь в гильдии, когда вас придут сжигать. Если ты вспомнил свой подожженный дом, то мы уже выяснили причину агрессии жителей Гретзеля», — напомнила Моделев. Я хотел возразить, но тут ко мне вдруг прижалась Маргарете. «Хочу тебя, прямо сейчас, Харди», — произнесла она, потянувшись ко мне. Я перехватил ее руку, притянул к себе девушку так, что она уткнулась лицом мне в грудь. Со стороны должно было казаться, что она плачет, а я ее утешаю. Моделев сделала знак магам-охранникам. Один из них налил в стакан из бутылки и, судя по запаху, вопреки этикетке, это была вовсе не минеральная вода. «Выпей, Гретке», — сказала Моделев. Девушка, оторвавшись от меня, приняла стакан, покорно выпила. Потом опять прижалась ко мне. Я заметил, как ее начавшая сгущаться аура снова становится блеклой. Лишенная подпитки, она съедает сама себя, тихо сказала Маделев. «Нам даже не придется ее убивать, она сама себя уничтожит. Не знал, что вы любите мучить людей», — заметил я. «Она — чудовище, Эгихард», — произнесла Маделев. «Ты сам это прекрасно знаешь. Просто убейте ее, или это сделаю я, если вы сами не можете, не знаю по каким причинам. Нам нужно выждать хотя бы месяц. Вчера мы уже отправили ответные письма о гибели старого герцога и о новом герцоге Фризии прусскому королю и господину Пригелю. Когда они нам ответят, тогда мы сможем облегчить страдания Маргарете. Если, конечно, неудовлетворенную похоть можно назвать страданиями. А еще я думаю, что скорее всего из Пруссии пришлют поверенных, чтобы те убедились, что процедура передачи власти прошла без нарушений. А если они пришлют магов или сам Пригель приедет, они же увидят, что она суккуба. Это не имеет значения. Она, дочь своего отца, и твой брак с Маргарете, независимо от ее природы, полностью законен. Ясно, что теперь все присутствующие тут дворяне должны тебе присягнуть. Потом будет небольшой прием. Не сегодня, спустя неделю траура. Сейчас можешь поехать домой, но сначала завези Маргарете в гильдию, и не забудь забрать своих болотных тварей, они довольно милые, зря вы так, я улыбнулся, кильку любит, некротической энергией не питаются, значит я вычеркну их из списка чудовищ. Маделев смотрела на меня, явно скопировав мое бесстрастное выражение лица, я едва не расхохотался ее иронии, посмотрел на Финбара. «Пойдем, Барри, нам пора домой». Глава 15. В Хайцоллерн мы приехали около 6 вечера. На долине, над которой высился замок, давно лежала ночь. Снова шел мелкий редкий снег, где-то вдалеке в мельтешащей снежной мгле мигали во тьме огоньки домов в деревнях. Крепостные стены Хайцоллерна подсвечивали прожекторы, а в самом замке светились всего несколько окон главного здания. Миновав два пункта охраны, Бронко остановился у входа в замок, встречал нас как всегда Ески, однако увидев тварей, которых я выволок за ошейники из багажника, распорядитель замка попятился. «Ваша светлость, что это?» «Ваша светлость, я вижу, новости долетели быстро, не бойтесь, подойдите, они вас не тронут», и продолжил на драконьем. «Человека не кусать, он будет о вас заботиться и кормить, других людей тоже не трогать». Болотные зверюги, обнюхав Еска и довольно запищав, лизнули мне руки. Я очень понадеялся, что они поняли меня правильно, они решили, что я предложил им распорядителя замка в качестве десерта. «Возьмите их за ошейники, и пойдемте уже внутрь». Еска, явно готовый сбежать, все же пересилил себя и перехватил у меня ошейники. Зверюги чуть недовольно пискнули, но послушно последовали за ним. Финбар, нагруженный пакетами с нашими обновками, шел в арьергарде. В холле нас встречали все родственники. Вид у кузин был похоронный. Они явно ждали появления еще одной персоны, и на лицах отразилось недоумение, когда они ее не увидели. Цицилия окинула меня внимательным взглядом. «Добро пожаловать домой, ваша светлость», — сказала Цицилия, улыбнувшись. «Но я надеялась, что увижу тебя в том же костюме, что ты был на церемонии прощания со старым герцогом. Вы что, новости по телевизору смотрели?» «Да». Церемония выглядела впечатляюще. «Вы находите?» «Да». «Насколько я поняла, собравшиеся не поняли, кто ты, разве что кроме упавшего в обморок священника. Вы очень проницательны, тетушка», я с улыбкой смотрел на Цицилию, «и эту проблему мы с вами еще обсудим». Мы прошли внутрь в гостиную. Для нас с Финбаром принесли ужин. Еска по моему распоряжению отвел зверюк в ближайшую ванную, кобальдам же я поручил достать рыбы для корма. Родственники дождались, пока мы с Финбаром поедим. «Так как ты получил титул, Эгихард?» – спросила тетушка. «Неужели это была идея Маделев?» Я попросил у кобальдов кофе и взялся за долгую историю. Услышав про найденного в болоте некроманта, Цицилия нахмурилась. «Меня это серьезно беспокоит, Эгихард. Если целью был именно ты, а я в этом почти не сомневаюсь, то нужно как можно скорее выяснить, кому это все понадобилось и для чего. Вариантов, как мне кажется, не так много», — заметил я. «Это все похоже на то, что кто-то хочет лишить гильдии влияния. Но прежде всего нам с вами надо будет разобраться с ингредиентами того аэрозоля, который действует на меня усыпляюще. Тогда завтра первым делом займемся. Сегодня, если ты не против, я бы хотел обсудить дела, связанные с замком. Пойдемте в кабинет. Харди, я тебе нужен?» — спросил Финбар. «Нет, спасибо». Я поднялся. Ко мне, не сдержавшись, подошли кузины и порывисто меня обняли. «Что?» — испереживались. — спросил я, тихо рассмеявшись. «Да, чуть не посидели», — произнесла Сирша. Цицилия с недовольством посмотрела на кузин. «Им еще манерам не помешает обучиться, ко всему прочему. Пойдем». Мы с тетей дошли до кабинета, который когда-то принадлежал отцу. На столе я обнаружил почтовый конверт. «Ах, да, забыла тебе сказать. Пришла посылка из Ирландии, а еще привезли табун. Я пока разместила лошадей на поле у одного из бауэров. Аташинана, ну надо же, я уже думал, что не дождусь». Я распечатал конверт и уставился на обложку книги, а через миг уже хохотал. Цицилия, не сдержав любопытства, посмотрела на книгу. «Золотое собрание лучших сказок и легенд о драконах», прочитала она на английском и посмотрела на меня с недоумением. «Ингус обещал мне прислать книгу о драконах. О, тут еще письмо имеется». Я вытащил вложенный в книгу конверт, распечатал. «Надеюсь, получив эту книгу, вы посчитаете мое обещание выполненным. К сожалению, не смог прислать книгу, написанную магами, поскольку она, как и многие другие ценные экземпляры, погибла в пожаре. Однако не сочтите эту посылку шуткой. Я весьма настоятельно рекомендую почитать эту книгу. Как в любых подобных историях, там есть о чем задуматься и даже почерпнуть мудрости». Ингус Ашиннан. Я пролистал книгу и, покачав головой, отложил. Сейчас мне точно было не до ирландских легенд. «Тетушка, выясните, кому принадлежит земля в округе. Мне кажется, мы вполне можем ее выкупить, чтобы использовать под пастбище. Ну и конюшню нужно построить». Цицилия улыбнулась. «Это одна из немногих вещей, не связанных с магией, которой я займусь с удовольствием». Возвращаясь к теме герцогства. «Сейчас во Фризии объявлена неделя траура по старому герцогу. Потом будет церемония принесения присяги. Но еще до того мне придется вернуться в Хайдельберг. Хотя, сейчас я подумываю, может быть, сначала разобраться с Фризией. Неделя в любом случае у тебя однозначно будет насыщенной», заметила Цицилия. «Есть идеи, как вызвать лояльность у моих новых подданных. Ну, кроме ваших любимых методов благотворительности, мне кажется, именно они сейчас и сработают. Но тебе нужно будет посоветоваться с финансистами. То есть вы намекаете на нечто глобальное, типа снижения налогов?» Цицилия кивнула. «А я буду покрывать дыры в бюджете герцогства из собственного кошелька? Может, лучше финансовый подарок в честь нового герцога? Про подарок быстро забудут, а про налоги буду помнить постоянно. Хотя, возможно, лучше совместить оба способа. Впрочем, я думаю, что скорее всего ты просто не будешь получать что-то с уплачиваемых населением налогов, как новый герцог». «Хм, да, вероятно. Вы еще хотели что-то обсудить насчет дел в замке, тоже финансовых, я полагаю?» «Да, 5 лет назад замок сильно пострадал от землетрясения, большую часть разрушенного восстановили, часть восстанавливать не стали, в частности, оба здания церкви, кроме стен. За мой счет восстанавливали, разумеется, да. Скажите, тетушка, думаю, вы уже изучили расходные книги, а теперь посмотрите сюда и скажите, скоро ли мы превратимся в банкротов? Думаю, расходы на содержание замков примерно везде одинаковые». Я достал свой паспорт, раскрыл на развороте, на котором стояли штампики с названиями принадлежащей мне недвижимости, и которой тетя еще не видела. Она прочитала и побледнела. «Нам однозначно понадобится финансист, Эгихард, и, скорее всего, не один. Хотя финансовыми делами, похоже, прежде занимался кто-то из фрисской гильдии магов». Я задумался. «А ведь точно, мне же сказали, что Остфрисский банк принадлежит кому-то из высших. Я совсем позабыл об этом». Цицилия внимательно смотрела на меня. «Что с твоим банковским счетом?» — спросила она. «Ты мне не скажешь?» Я написал сумму и показал бумажку тетушке. Цицилия, казалось, побледнела еще больше и посмотрела на меня с неверием. «Как такое возможно, Эгихард? Похоже, моя кровь оказалась в разы ценнее, чем вы полагали». Она кивнула. «Я должна это все осмыслить», — заметила она. «Про превратимся в банкротов ты, конечно, хорошо пошутил». Я рассмеялся. «Не надо недооценивать расходы на замки. Может быть, отчасти вообще есть смысл избавиться. Хотя сомневаюсь, что за ними выстроится очередь покупателей. Как разберусь с герцогством и тем, что я задумал устроить в Хайдельберге, наведаемся с вами во все объекты недвижимости. Кстати, из-за бесконечных событий забыл кое-что сделать. Я вытащил чековую книжку, выписал чек и протянул его Цицилии. На ваши личные расходы, тетушка». Цицилия глянула на сумму, и я увидел, как ее бледные щеки порозовели. «Спасибо, ваша светлость. Так, отдайте-ка чек обратно. Я там лишний ноль приписал». Я, прищурив глаза, поманил рукой. «Я все поняла, Эгихард, спасибо». Цицилия, улыбнувшись, спрятала чек в кармане платья. «Вот и замечательно. Светлостью пусть высшие называют. Тетушка, из их уст это звучит забавно. Что еще по замку? Большинство залов пусты. В них нет никакой мебели. В библиотеке тоже только несколько небольших стеллажей, пустых. Книг тут нет. Значит, нам будет чем заняться в свободное время». Цицилия кивнула и поднялась. «Выбери себе комнаты. Имеющаяся здесь мебель достаточно старомодна, так что, думаю, надо все менять. Доброй ночи, Эгихард. Доброй ночи, тетушка». Цицилия ушла, а я задумчиво поглядел на лежащую на столе книгу, присланную Ашинаном. Взгляд скользнул дальше и остановился на ларце, в котором находился найденный у драконьего озера дневник отца. Я вздохнул, раскрыл ларец и извлек толстую записную книжку в черном кожаном переплете. Читать дневник не было никакого желания, особенно если вспомнить предупреждение Маделев. Но это было неизбежно. Раскрыл дневник и приступил к чтению. Сперва шло описание древних манускриптов, которые использовал отец для своих магических экспериментов. Еще спустя несколько страниц я остановился, поскольку от прочтения возникло чувство сродни тому, как если бы я читал подробное описание хирургической операции, проводимой надо мной. В этот момент я очень жалел, что алкоголь на меня не оказывает никакого влияния и не может притупить восприятие прочитанного. Начиналось все с процесса зачатия, которое проводилось в определенное время, с точностью до минуты. И даже имя мне подобрали, внутри которого были буквы, из которых можно было составить слово «дракон». Наверное, если бы мой отец занимался наукой, а не темной магией, из него бы вышел бы блестящий ученый, с дотошностью следующий каждому пункту протокола для всевозможных опытов. Заканчивался его эксперимент родами его супруги, которые проходили прямо в водах драконьего озера. Я лишь посочувствовал матери, которой пришлось войти в ледяную воду. А дальше? Дальше в моей голове возникла картинка, как если бы я погрузился в свои странные сны, четкая и реалистичная. Я увидел ночные Альпы. В черной глади драконьего озера отражались огни керосиновых фонарей, оставленных на берегу. Рядом с ними стоял отец. Моя мать, дрожа от холода, зашла в озеро по самую грудь. И вместе с ней, темная ведьма-повитуха, отец нервно шагал вдоль припорошенного снегом берега. Пару шагов влево, пару шагов вправо, и снова застывал в напряженном ожидании. Над озером висела зловещая тишина, разве что завывал среди скал ноябрьский ветер. «Мэйв», не выдержал отец. «Что ты чувствуешь?» «Ничего. Схваток нет, Теодерих». Темная ведьма наколдовала над Мэйв светящиеся огоньки. «Я же просил обойтись без колдовства», с недовольством произнес отец, хмурясь. Ведьма между тем вглядывалась в темную глубину озера, там, где стояла мать. «Но воды отошли. Что это значит?» — спросил он. «Что все идет не так, как обычно. Великая луна». Моя мать вскрикнула, но скорее от неожиданности, чем от боли. И темная ведьма-повитуха вытащила из воды крошечное тело новорожденного. «Он жив?» — спросил отец, не услышав крика. «Да, просто не кричал. Такое бывает, хотя и довольно редко. Он дышит. Единственный твой ребенок, Теодерих, который не причинял мне страданий», — заметила моя мать и приказала повитухе. «Перережьте пуповину и отдайте малыша мне». Ведьма полезла в карман, но нож, похоже, остался на берегу. Недолго думая, она решила ее просто перегрызть. В темноте мелькнуло облако из золотисто-огненного пепла, в который в один превратилась ведьма. Новорожденный упал в черную воду. В отчаянии закричала мать, шагнув в то место, где только что стояла ведьма. А я содрогнулся, словно сам погрузился в ледяные воды. Впрочем, так и было 18 лет назад. «Где он, Теодерих?» — в отчаянии закричала мать. Отец миг стоял в ступоре, потом бросился в озеро, выволок отбивающуюся от него мать на берег, усадил на приготовленное для нее шерстяное покрывало, набросил на нее второе и протянул дрожащими руками нож. «Сделай это сама, Мэйв, и выброси в озеро». Мать, дрожавшая еще сильнее его, посмотрела с непониманием. «Что случилось, Тя?» Согласно вычислениям, было несколько вариантов, кто мог родиться. Вероятность того, что у нас получилось, была минимальная. Он, хмурясь, задумался. «Да, минимальная. Ты хотел получить носителя драконьей крови. Разве нет? Но не этой драконьей крови. У нас родилось чудовище. Забудь о нем. Мэйв подскочила и в возмущении выкрикнула. Все твои дети, Теодерих, чудовища. Кроме него, она отрезала пуповину. Кровь капала ей на руки и не причиняла вреда. Теодерих смотрел и кивал, словно по-прежнему обдумывал свои магические расчеты. Его кровь какой-то короткий период не будет причинять тебе вред. Но потом, случайная капля тебя убьет точно так же, как эту дуру-повитуху. Мэйв выбросила пуповину в озеро, вымыла руки и наколдовал магические огоньки, решительно шагнула обратно в озеро. Она исходила прибрежные воды вдоль и поперек, но так и не нашла меня. Наконец она выбралась на берег и заплакала от отчаяния. Теодерих смотрел на нее с непониманием. «У тебя есть еще 8 детей, Мэйв», — напомнил он. «И каждый из них словно чужой», — прошептала она, бездумно смотря в ночь. «Жалеешь, что уехала когда-то со мной? Я не знаю. Не сделай я этого, меня бы настигло родовое проклятие Нейров», — она перевела взгляд на супруга. «Хотя кто знает, может быть оно тебя еще настигнет, Тя, и уже ты будешь жалеть, что увез меня из Ирландии, если успеешь». Отец покривился. «Проклятие не слишком сильное, действует на людей или совсем слабых магов, а твои сестры сами виноваты, что подобрали себе слабых мужей и так быстро стали вдовами». Он накинул на мать еще одно одеяло, дотронулся до лба. «Ты заболеваешь, Мэйв, пойдем, надо добраться до жилища, обсушить и обогреть тебя». «Нет, останемся тут до утра, в дневном свете, клянусь, я найду его». «Он уже мертв», — холодно сказал Теодерих. «Оставь пустые надежды». Но мать покачала головой и, сжав начавшие отбивать дробь зубы, продолжила смотреть на черные воды озера. Утром, едва серые скалы тронула розовым светом, она, совсем разболевшаяся, упорно продолжила поиски. Но все было так же безрезультатно. В конце концов отцу наконец удалось увести ее прочь. Перед моим взором время словно ускорилось, промелькнуло еще 6 восходов. Родители вернулись к озеру через неделю. Отец отыскал подходящий камень, выкопал небольшое углубление, открыл небольшой ларец, который он принес с собой, положил туда дневник, словно решил забыть и похоронить свой неудачный эксперимент. В маленьком стеклянном ларце лежала крошечная рубашка для новорожденного. Выбив с помощью магии на камне надгробную надпись, он обернулся к супруге. Мэйв стояла на берегу озера, держа в руке крошечный венок из сухоцветов, смотрела в бирюзовые воды, отражающие по-осеннему глубокое синее небо с редкими облаками. «Мэйв», — позвал отец, — «давай уже закончим с этим поскорее. Нам надо уезжать. Я вижу нашего сына», — тихо произнесла она. Теодерих посмотрел на нее как на сумасшедшую. «Ты тронулась рассудком, Мэйв?» — спросил он, направившись к ней. «Нет, он смотрит прямо на меня». Прежде чем Теодерих успел ее остановить, она бросила венок в сторону, зашла в воду и вытащила крошечную фигурку из озера. «Я, тот маленький я», вцепился в нее крошечными пальцами. Мэйв спешно выбралась из озера, словно испугавшись, что снова может меня потерять. «Дай его рубашку, Тя, скорее, и платок, великая луна», выдохнул отец поражений. «Посмотри на его кожу, Мэйв, там, ее раньше не было, надо избавиться от этой мерзости». Мать вырвала из рук отца платок и стала счищать им с кожи тонкий золотистый налет, который осыпался полупрозрачными чешуйками. «Я думаю, если мы оставим его в этом озере, он окончательно превратится в дракона», — заметил он. «Мэйв, остановись. Нет, мы заберем Эгихарда с собой. Она надела на меня рубашку, потом стащила с себя пальто и бережно закутала меня в него». Теодерил мрачно глядел на это, но возражать не стал. Собрал заклинанием чешуйки в стеклянный ларец и, положив в большой ларец к дневнику, закопал все вместе под надгробным камнем. «Думаю, проклятие Нейров тебя все же в итоге настигло, мой прекрасный отец», — произнес я, задумчиво. Я захлопнул книжку, а потом разжег огонь в камине и бросил дневник туда. Поглядел на вторую такую же записную книгу Теодериха и решил, что с меня на сегодня хватит. И надо, пожалуй, пройтись по замку и найти комнаты для жилья. Глава 16. Выйдя из кабинета, я едва не столкнулся с кузинами. Вид у меня был явно недобрый после прочтения отцовского дневника, поскольку девушки испуганно отшатнулись. Но я решительно шагнул к ним, притянул к себе и увлек дальше. «Харди, ты чего?» — выдохнула Серша с тревогой. «Все хорошо. Покажите мне замок, конечно». Коридор от кабинета привел нас в пустой зал. Пол устилал паркет, Стены были отштукатурены и окрашены в белый. У одной из стен стояла пара стеллажей. Видимо, тут должна была расположиться библиотека, о которой мне говорила Цицилия. Мы прошли зал насквозь и, выйдя из библиотеки, оказались в оружейной, весьма вытянутой комнате с не слишком высокими сводчатыми потолками, с такими же белеными стенами, на которых висело рыцарское средневековое оружие и были установлены светильники, стилизованные под горящие факелы. Также имелось несколько постаментов под доспехи, но сами доспехи отсутствовали. «Мы тут кое-что выяснили», — заметила Ринни. «Раньше замок принадлежал прусской короне, но был убыточным, поэтому Пруссия и отдала замок как плату тебе. Только вот почти весь интерьер, включая картины и сокровищницу, они забрали. Да и черт с ними. Приведу в замок в порядок по своему вкусу. Или вообще в другой переедем». «В другой замок?» — спросила Сирша. «Да, думаю, на следующей неделе мы с Цицилией объедем все замки и оценим, в каком они состоянии. А нас с собой возьмешь?» Ринни продвинулась теснее. «Нет, иначе поездка может затянуться». Кузины притворились обиженными. «Вам тут-то нравится?» — поинтересовался я. «Еще бы, очень». Я улыбнулся и повлек их дальше. Мы прошли по оружейной. С обоих сторон зала имелись узкие витражные окна, и я подумал, что днем тут, наверное, при свете солнца все в цветных пятнах и тенях. Следующий зал, судя по размерам, натертому темному паркету и золотым светильникам на стенах, высоченному потолку, а также по ступеням узкой площадки у одной из стен, являлся тронным. Только никакого трона тут не было. Наверняка король приказал его тоже вывести, чтобы на нем не сидел никто, кроме монархов, принадлежащих к роду Хайцоллернов. А я вспомнил, что 9 лет назад именно в этом зале Моделев разговаривала с Цицилией, предлагая ей опекунство надо мной. После тронного зала мы прошли еще пару непримечательных комнат и спустились вниз. Кузины провели меня через кухни. Везде было темно, только в одной комнате горел дежурный огонек. В кресле у очага дремал повар. При нашем появлении он подскочил и ошалело на нас посмотрел. Потом, опомнившись, поклонился. «Ваша светлость». Он испуганно смотрел на меня. «Добрый вечер», — произнес я и посмотрел на часы. «Вроде уже совсем поздно, скоро полночь, почему не спишь?» «Так ведь?» Он запнулся, словно не сразу найдя что ответить. «Вдруг вы чего-то захотите?» «После ужина», — удивился я. «Он, кстати, был отличный». «Спасибо, ваша светлость». «Да, мало ли. К тому же кобальды сказали, чтобы мы, как и они, всегда были в вашем распоряжении». Он смолк под моим взглядом. «Кобальды сказали? Эй, идите-ка все сюда». Кобальды словно выскользнули из теней, столпившись в круге света, отбрасываемого одиноким светильником. Повар, увидев их количество, только охнул. «Доброй ночи, ваша светлость». Хором поздоровались они. Я, выпустив кузин, выдохнул короткое драконье слово, которое лишало повара возможности понимать дальнейший разговор. Услышав драконий, кобальды вздрогнули и напряглись. «Так, людей выживаем?» — поинтересовался я, вернувшись к человеческому языку. Кобальды, смущенные, переглянулись. «Больше не повторится, ваша светлость, если вы считаете их незаменимыми. Но вы обещали разграничить наши обязанности. Я об этом прекрасно помню. Завтра обязательно займусь. А теперь сделайте поглювайну нам, да и бедолаге, который из-за вас не спал, тоже». Через несколько мгновений они протянули мне стакан с глювайном, потом кузинам и напоследок повару. Я, выдохнув драконье слово, вернул последнему возможность понимать. «За наш замок и его процветание». Кобальды, наколдовав себе тоже глювайна, дружно подняли стаканы и хором повторили тост. «А теперь тем, кому положено, спать». Я едва заметно кивнул повару. «Спасибо, ваша светлость». Повар, пригубив из стакана, удалился в свои комнаты. «Кстати, один наш собрат вполне поладил с местным садовником», — сообщил мне один из кобальдов. «Только помимо сада они оба еще пристрастились к местному пиву, и теперь больше занимаются болтовней, чем садом». «Вот как? Вы что же намекаете на то, что я и вашего собрата за такое могу уволить?» — поинтересовался я. «Как вашей светлости будет угодно». Я присмотрелся к кобальду. Сперва мне показалось, что это был тот самый, которому я предложил работу в Хайдельберге, но теперь уверился, что это был другой. Вообще все они выглядели практически неотличимо, как братья-близнецы, в одинаковой одежде. «Скажите, вы специально так одеваетесь, чтобы было непонятно, с кем я имею дело?» Они чуть ли не оскорбленно стали переглядываться. «Вы нас не различаете?» «Полагаю, что исключительно из-за одежды», — дипломатично заметил я. Думаю, сменить ее будет не лишне. Как пожелаете. Ваша тетушка вчера предложила то же самое. Вот и хорошо. А теперь свободны. Завтра позову. Кузины наколдовали магические огоньки, кобальды, потушив светильник, исчезли. Мы продолжили путь. Прошли мимо исторических замковых кладовых, которые сейчас пустовали, вышли во внутренний двор замка. Одна из капелл, видимо разрушенная относительно недавним землетрясением, примыкала отсутствующим ныне фасадом к зимнему саду. Мы вошли внутрь. В зале бывшей капеллы теперь размещались полки, заставленные горшками с саженцами, банками с семенами, корневищами и луковицами, садовыми инструментами. На полу стояли катки разного размера с пальмами и прочими растениями, летом выносимые наружу в замковый двор. Из капеллы мы прошли в стеклянную теплицу, зашагали среди зелени по почти заросшей тропе. Зимний сад был в разы меньше и скромнее имевшегося в Хайдельберге, и выглядел довольно запущенно, больше похожий на часть буйно разросшихся джунглей. «Да, кобальды правильно нажаловались», — заметила Сирша. Садовник и один из кобальдов действительно слишком много заняты болтовней за кружкой пива, хотя болтают они исключительно о растениях. Сад выглядит заброшенным, но зато как в настоящем тропическом лесу, воскликнула Ринни, перебив Сирши. Да, похоже, только сад так выглядеть не должен. Хотя, если вам нравится, можно не дергать наших горе садовников. Хаэм, а им, похоже, тоже не спится. Тропа, сделав резкий поворот, вывела нас в центр теплицы, где на каменной площадке стоял круглый стол и 10 плетеных кресел вокруг него. За столом сидел садовник, а на столе, свесив ноги, рядом с глиняным пивным кувшином, сидел кобальт. Помимо этого на столе имелись керосиновая лампа, какое-то растение в горшке и стопка книг по ботанике. Увидев нас и садовник, и кобальт подскочили. Кружки с пивом исчезли у обоих из рук. «Простите, ваша светлость», — произнес кобальт, поняв, что я успел заметить пиво. «Я наконец узнал в нем того, с кем договаривался о работе. Не знал, что ты любитель поболтать», заметил я с улыбкой и уселся за стол. «Как работается?» «Да в общем, неплохо. Я правда до сих пор не уговорил садовника привести сад в порядок. Он уверен, что тут должно все выглядеть так, как в дикой природе». Садовник, услышав, покраснел и смутился. «Интересное мнение», заметил я. «Хотя, я все же за вариант привести сад в порядок. Завтра же все сделаем», заверил кобальт, но тут же, словно вспомнив, хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. По всему саду растет странный сорняк, мы его пытались выполоть, а он растет снова. Не можем понять, в чем дело. Ищем средства против него. А еще мне кажется, у него есть слабый магический фон. И что он делает? Душит остальные растения? Вроде бы нет, но все равно странно». Кобальт указал на горшок с растением. Я посмотрел на невзрачный кустик, задумчиво подпер подбородок рукой. Другой рукой тронул гладкие кожистые листья. Пальцы словно легко ударило током. Действительно, в растении была магия, легкая, почти неуловимая. И тут я почувствовал, как у меня начинают закрываться глаза. «Проклятие! Зовите Цицилию, скорее!» Только и успел сказать я, проваливаясь в сон. Когда я проснулся, солнце клонилось к закату. Рядом в кресле, продвинутом к дивану, на котором я лежал, сидела тетушка за чтением книги. Чуть дальше, в другом кресле спал Финбар. Я огляделся и понял, что нахожусь в гостиной. Что ж, нас можно поздравить, мы нашли растение, которое входит в состав аэрозоля, произнесла тетушка, отложив книгу. Правда, до сих пор неизвестно его название и происхождение. Особенно происхождение. Что это растение тут делает, да еще в таком количестве? Подозреваю, что это дело рук Теодериха. Я поручила кобальду ускорить рост этого растения, чтобы оно прошло стадию цветения и мы получили семена, чтобы сравнить их с имеющимися запасами в зимнем саду. Садовник и кобальд жутко перепутались из-за случившегося, оба уверены, что теперь-то ты обязательно уволишь. Не уж, пусть оба ищут способ избавить сад от этого чертового сорняка. По-моему, отличное наказание. Я им это уже поручила. Твои кузины также выразили желание присоединиться. Понятно, я сел и кивнул в сторону кузена. Барри меня всю ночь караулил. Цицилия улыбнулась. Да, но я посмотрел на тетушку хмуро. Мне очень не нравится, что кто угодно меня может вырубить с помощью какого-то сорняка. Он растет по всему саду, и ты сделал явно больше вдохов, чем три. Так что у самого растения не такой моментальный эффект, как у аэрозоля. Насчет аэрозоля, Выходит, одна из наших версий про то, что все три компонента усиливают действия друг друга, правильно, несколько минут вместо трех секунд, конечно, в корне меняют дело, учитывая, что растение не цветет, соответственно, эффект по идее и должен быть в разы слабее. Предлагаешь брызнуть на тебя соком, или опробовать на тебе, когда оно зацветет, полюбопытствовала тетушка. Я посмотрел на нее так, что Цицилия побледнела. Вы что, хотите, чтобы я вообще не проснулся что ли, или вовсе моей смерти желаете? Поинтересовался я ледяным тоном. Я не собираюсь выступать в роли подопытного кролика, но мы же сегодня собирались проверить эффекты. Ты сам хотел, возразила она осторожно, поняв, что настроение у меня резко испортилось. Считайте, что уже проверили. Больше проверять не желаю. И, пожалуй, лучше просмотрю все книги по ботанике в Хайдельбергской библиотеке. Поднявшись, я шагнул к Финбарру, тронул его за плечо, зная, что тот уже давно проснулся и только делает вид, что дремлет. Барри, пойдем. Кузен живо подскочил и последовал за мной. Мы дошли до столовой, уселись за стол. Я позвал Кобольда, передал ему пожелания для повара об ужине. Простите, что напоминаю, ваша светлость, но вы обещали разграничить наши обязанности, напомнил Кобольд. Мне нужны два списка, прислуги и ваш с именами и перечнем обязанностей и того, что вы умеете лучше всего делать. Кобальт через секунду протянул мне два листа. Отлично, я взял списки, принялся их изучать. Пока я занимался распределением обязанностей, принесли ужин. Финбар с удовольствием занялся зажаренными кусками мяса, изредка поглядывая на меня. Мы скоро снова уедем, Харди. Наконец спросил он. Придется. Надоело ездить? Поинтересовался я, оторвавшись на миг от списков и взглянув на него. Нет, меня и поездки вполне устраивают. Не скучно, Финбар ухмыльнулся. Вот и хорошо, хотя я, если честно, сейчас бы неделю никуда бы не ездил и занимался бы отдыхом и неспешными делами по замку. Но, боюсь, выйдет все наоборот. Едва мы закончили с ужином и списками, как появились кузины. На усталых лицах обеих было разочарование. За ними в зал осторожно зашли садовник и Кобальт. Представляешь, Харди, он просто неубиваемый. Сходу возмутилась Сирша. Вы его выпалываем, а он уже через 5 минут прорастает. У сорняка система корней больше похожа на грибницу, пронизывает весь сад, мрачно добавил Кобальт. Тогда, полагаю, у нас только один выход, заметил я, поглядев на них. Вы сожжете все растения, ваша светлость. У садовника от расстройства даже подкосились ноги и он невольно опустился в кресло, но через миг опомнился и подскочил. Увы, но, насколько я понимаю, сад не ваше детище и был тут до вас. Да, конечно. Значит, у вас появится весьма ответственное задание – воссоздать сад с нуля. Не обязательно повторять все то же самое, что было здесь. Я задумчиво глядел на опечаленного садовника. Если хотите, я могу вас взять в Хайдельберг. Кобальт покажет вам местный сад. Подчеркните идеи оттуда. Господин Ульрих Адельман не позволяет никому из людей заходить в гильдию магов, осторожно заметил Кобальт. Значит, ему придется сделать исключение. Думаю, он даже поделится растениями. Займетесь оба садом. Все исполним, ваша светлость. Кобальт кивнул. В здании капеллы сорняк имеется или только в оранжерее, уточнил я, поднявшись. Только в оранжерее. В катках с пальмами он отсутствует. Я кивнул и вышел вон. За мной направились все остальные. Проверьте, никого в оранжерее нет, чтобы я случайно никого не сжег, сказал я. Кобальт исчез на несколько секунд, потом вновь появился и сделал знак, что там никого. Я вычертил пальцем заклинание, загоревшееся в воздухе расплавленным золотым. Потом символы вытянулись в нити, потянувшиеся к теплице, закручиваясь и превращаясь в огненный смерч. Пожар в один миг охватил всю оранжерею. От жара лопнули все стекла, вверх взметнулись языки пламени, выстреливая снопами искр. Огонь гудел, трещала сгоравшая древесина деревьев, в вечернее небо вздымался черный столб дыма. Из замка осторожно выглянула испуганная прислуга, на меня посмотрел прибежавший Еске. Но я сделал ему знак, что беспокоиться не стоит и жестом отпустил его. Еще через 5 минут, когда в оранжерее все полностью выгорело, я вывел другое заклинание. На нас дохнуло ледяным воздухом, по закопченным рамам оранжереи пошла изморозь, охлаждая металл после пожара. Я подошел ко входу, заглянул внутрь, увидел что-то вроде котлована, глубиной в 1,5 метра, который был прежде заполнен почвой. Теперь он был полностью пуст. ни от растений, ни от земли не осталось даже пепла. Лишь черная копоть покрывала кирпичный бассейн. Я пригляделся внимательнее, спрыгнул вниз, сделал несколько шагов и остановился у широкой плиты. Постучал по ней ногой и услышал характерный звук, извещающий, что за плитой находится пустота. «Эй, позовите мою тетю», — приказал я кобальдам. «Я уже здесь, Эгихард». Цицилия подошла к краю бассейна. «Спрыгнуть сможете?» — поинтересовался я, подойдя к краю. «Да, я подал своей 60-летней, но очень бодрой тетушке руку, и она с легкостью спрыгнула вниз. Я подвел ее к плите. Что думаете? Насколько я поняла из хозяйственных книг, оранжерею построили по приказу Теодериха, как раз накануне вашего планируемого переезда в Хайцоллерн. Под плитой однозначно находится или потайной ход, или колодец, но ни в каких документах с планами замка об этом не упоминается. До постройки оранжереи тут была часть замкового двора, ничего примечательного. То есть вполне возможно, что и ход построили по приказу отца, или же замуровали старый ход и замостили двор заново», — произнесла Цицилия. «Пока не проверим, не узнаем». Я обернулся, но Финбар, словно почувствовав, что нужен, обнаружился в двух шагах от меня. «Если там подземный ход, пойдем втроем», — сказал я. Я вычертил короткое заклятие, которое выбило плиту и отбросило в сторону от нас. Из открывшейся черной дыры дохнуло характерным запахом подземелья, который перепутать было невозможно ни с чем. Старый, застоявшийся воздух впитал в себя запахи древнего фундамента, сырости и пыли. Я наколдовал несколько магических огоньков. Из черноты колодца проступила железная винтовая лестница, однако нисколько не тронутая ржавчиной. Я направил часть огоньков вниз, и они высветили лестничный колодец, сложенный из того же кирпича, что и бассейн оранжереи, уходивший на глубину около 30 метров. Финбар только присвистнул и поежился. Я начал спуск, за мной последовали Цицилия и Финбар. Глава 17. Звук шагов гулким эхом отражался от стен колодца. Чем ниже мы спускались, тем холоднее становилось. В воздух от нашего дыхания начали вырываться облачка пара. Цицилия, скрестив руки на груди, чуть приподняла плечи, явно замерзнув. Я добавил магии в огоньки, и они, кроме света, стали также излучать приятное тепло. «Спасибо, Эгихард», — сказала тетушка и тут же замерла, прислушиваясь. Мы с Финбаром тоже остановились и услышали завывание сирен пожарных машин. Наверняка, кто-то увидел столб дыма над замком и вызвал пожарных. Я решил, что Ески вполне сможет без меня разобраться с ситуацией, и продолжил путь. Наконец лестница закончилась. Из колодца вел извилистый коридор, судя по кирпичной кладке, также проложенной тут не так давно. Через полсотни метров коридор уперся в чугунную дверь. Я присмотрелся повнимательнее, обнаружив на ней охранные заклятия, и вывел в воздухе несколько символов, нейтрализуя заклинания, которые должны спалить непрошенных гостей молниями, и только после этого вставил ключ от бронка в замочную скважину и толкнул дверь. Тяжелая створка медленно, без малейшего звука, отворилась, словно недавно смазанная, открыв нам подземный зал. Я добавил еще огоньков, и они разлетелись по всему пространству, щедро осветив все вокруг и согревая застоявшийся, пропитанный запахом пыли воздух. Сырость тут, в отличие от лестничного колодца, не ощущалась. Мы вошли внутрь. Просторный зал с высокими сводчатыми потолками оказался алхимической, которая, в отличие от варианта в самом замке, была полностью оборудована. Здесь же имелись 5 шкафов с ящичками для ингредиентов. На ящиках имелись названия. Я наугад открыл несколько и увидел, что все они полные. Выходит, отец все же посуетился, раз так ловко все устроил и провел светлых магов, создав лабораторию в замке лишь для отвода глаз. Кроме шкафов с ингредиентами, тут имелся стеллаж, на котором стояло с десяток книг в черных переплетах. Я вытащил один из томов, раскрыл. «Харди», — чуть дрогнувшим голосом произнес Финбар, — «эти книги, они такие же, какие ты сжег в Хайдельберге». Я, не ответив, просмотрел книгу, нахмурился. Потом вытащил еще несколько, раскрыл, чтобы увидеть шрифт на страницах. Все они переписаны рукой отца, везде его почерк. Обычная кожа, бумага и чернила, но ты прав, Барри, все они по черной магии, — произнес я задумчиво и поглядел на Цицилию. Хотел бы я знать, где он их раздобыл, точнее знать, кто ему позволил переписывать свои книги. Тетушка только покачала головой. «Ты же знаешь, я не была в курсе дел Теодериха, но подобная возможность ему точно обошлась дорого. Полагаю, ты догадываешься, Чем он расплачивался с черными магами? Кто дал эти книги? Я процедил сквозь зубы проклятие. Если бы высшие светлые об этом узнали, никакого договора с Теодерихом не было, продолжила Цицилия. Они сразу убили бы его и всех его детей, кроме тебя. Думаю, все эти книги он собирался передать твоим братьям и сестрам, чтобы они тайно обучались. Я еще раз поглядел на текст, оказавшийся для меня знакомым, и едва заметно покривился. Может быть, однако по этой книге он обучал меня, и возможно, по другим книгам тоже. Я снова заглянул в содержание других томов и кивнул. «Ты что-то помнишь?» – спросила Цицилия, и я уловил напряжение в ее голосе. «Воспоминания возникают спонтанно», – ответил я, – «как и многие знания по черной магии. Значит, после того эликсира, что давали мне родители, память все же возвращается. Про драконью магию я и вовсе молчу, заклинания просто всплывают у меня в голове, и этим знанием меня точно никто не обучал». Я поставил книги обратно на полку и направился к едва заметной двери в самом конце зала. На замок она закрыта не была. Я толкнул ее и застыл на пороге в следующий зал. Половину зала перегораживала решетка. Впрочем, металлические прутья шли по полу, стенам и потолку, вмурованные в них, и по сути представили собой темницу. Внутри находилась еще одна клетка с более тонкой и мелкой решеткой, за которой обнаружился скромный набор мебели. Кровать, вещевой шкаф, письменный стол и стул. За ширмой обнаружился туалет и крошечный умывальник. В другой половине зала, в которой я стоял, также имелись письменный стол со стулом. На столе лежала записная книжка со знакомой обложкой. «Что это, Харди?» – спросил Финбар, разглядывая клетку. «Подозреваю, что отец собирался меня тут запереть», – недобрым тоном отозвался я, изучая заклятия на внешних решетках. «И это явно были заклинания мага совсем другого уровня, чем имел мой отец. Кто-то из черных магов наложил на металлические прутья особые заклятия. Но и это было еще не все. Внутренняя клетка была явно изготовлена по тем же антимагическим технологиям, какими занимался мой почивший в Бозе ирландский дядюшка Даллан. Я подошел к столу, пролистал дневник, отметив, что он только начат и исписаны всего лишь полторы страницы. Потом вернулся к началу, прочитал, и почувствовал, как проваливаюсь в омут черной ярости в заледеневшем вокруг меня воздухе. Я захлопнул дневник, ударив по нему ладонью и сжигая его вместе с письменным столом. В полу на том месте, где стоял стол, растрескался кирпич и превратился в обгорелое крошево. «Эгихард!» – испуганно позвала Цицилия, выдирая меня в реальности с тьмы. «Просто уйдите», – произнес я, не оборачиваясь к ним. Я несколько секунд слушал их торопливые шаги, когда они поднимались по лестнице из подземелья, потер лоб и выдохнул, и подумал, что как хорошо, что молния Карлфрида 9 лет назад настигла Теодериха, иначе в один из таких вспышек гнева я бы точно превратился в отца-убийцу. И это я еще не читал остальные его дневники. Я мрачно огляделся вокруг и подумал, что, пожалуй, несколько расслабился. Светлых высших вряд ли можно было отнести к категории друзей, и даже худо-бедно причислить к союзникам. А уж с темной стороной и вовсе все было однозначно. Каждый из темных или черных магов заботился лишь о своей собственной выгоде. И с обоих сторон у меня, похоже, хватало врагов. Еще я подумал, что у меня скопился огромный список дел и проблем, которых надо было срочно решать. Да, чтобы все к чертям провалилось, выругался я. Я пальцем нарисовал в воздухе этот чертов список, смотрел на него несколько минут, обдумывая, потом смахнул его ладонью, стирая, вывел следом несколько заклятий. «Эй, все сюда до одного!» – позвал я. Передо мной возникло 19 кобальдов. «Где еще один?» – просил я. «С садовником, как всегда, ваша светлость. Ладно, с ним потом разберусь». Кобальды с недоумением переглянулись. Потом, видимо, кто-то из них попробовал колдовать, и у него ничего не вышло. Они испуганно заметались по комнате, но дверь я предусмотрительно также заблокировал, как и их магические способности. Так и знал, что не надо было слушать Ноткера и идти на службу к дракону. В сердцах воскликнул кто-то. «Да-да, хорошая версия», — заметил я, мрачно глядя на них. «А теперь говорите, что произошло на самом деле». Они снова переглянулись, на этот раз почти в панике. «Вы нас убьете?» — спросил кто-то дрожащим голосом. «Попрошу повара запечь в фольге на ужин». Я оскалился в недоброй усмешке. «Рассказывайте уже, это была не наша идея, ваша светлость. Просим вас это учесть». «Обязательно», — пообещал я. «Ноткер действительно передал нам ваше предложение о работе, «После вашей с ним беседы в зимнем саду в Хайдельберге», — рассказывал один из кобальдов. «Отлично, я наконец выяснил, что одного из вас зовут Ноткер. Мы покрутили пальцем у виска, потому что это невиданное дело, чтобы кобальды служили дракону», — испуганно продолжил другой кобальд. «Но потом об этом предложении стало известно господину Адельману, и он приказал шпионить за мной, не совсем он. На этом настоял господин Пригель. Он надавил на господина Адельмана. Но как вы догадались?» Страдальческим тоном спросил третий. «Я дал вам список обязанностей. Но за это время, пока вы находились в Хайцоллерне, мы с вами не заключили договор о работе. А вы к таким вещам всегда подходите серьезно. Вывод, вы не сменили хозяина. А я, закрутившись с делами, упустил это из виду. Было глупо пытаться вас обмануть», произнес кто-то еще из них мрачно. «Точно подмечено», недобро произнес я. «Что успели наболтать?» «Да пока особо ничего». Я усмехнулся и начал выводить пальцем заклинания, попутно произнося слова на драконьем. Кобальды в ужасе сбились в кучу, вытаращив на меня глаза и явно готовясь к худшему. В воздухе засветились слабые, едва видные серебристые нити магической связи с Хайдельбергом. В этом плане кобальды были действительно уникальными существами, могущими в один миг переместиться домой. И я сейчас обрывал эту связь. Серебристые нити рвались и таяли в воздухе. Кобальды вскрикивали, словно их ударяло током. Следом в воздухе появлялся тонкий золотой обруч, который охватывал шею кобальда, а драконье заклятие запечатывало ошейник раба, который снять было невозможно никому, кроме меня. Вскоре вся толпа, обзаведясь украшением, рухнула на колени. По их щекам текли слезы. «Наверное, это лучше, чем умереть», — поинтересовался я ледяным тоном. «По-моему, вполне приемлемое наказание за шпионаж. Впрочем, кому не нравится, могу освободить. Надо полагать, освобождение – это смерть, именно так». Они мрачно молчали, никто из них не поднялся с колен, выбрав рабство. «Вот и хорошо, зато теперь никаких договоров и бюрократии», — я усмехнулся, а потом заметил 20-го кобольда по имени Ноткер, просунувшегося в уже разблокированную мною дверь. Он ошалелым взглядом оглядел своих собратьев, перевел взгляд на меня, и, решив, что сбежать у него тоже не выйдет, направился ко мне. «Ваша светлость, прошу прощения, что вызову в вас очередной приступ нелюбви в бюрократии, но все же, прошу вас подписать». Он протянул мне стопку бумаги. Я взял, глянул на договор, в котором точно было листов 50, снова посмотрел на кобольда. Судя по его лицу, он ожидал, что я его испепелю после такого на месте. Но я расхохотался. Потом бросил листы в воздух. Черканул в воздухе заклинание. Все листы повисли в воздухе. Возникшие крошечные молнии пробежались по листам, сжигая лишние абзацы и перемещая оставшиеся на другие листы. Опустевшие листы рассыпались в воздухе золотыми искрами. В итоге от договора осталось только 3 листа.